Снизу всплыла одна, очень толстая черта с размытыми границами. Луис нажал кнопку, и под его ногами появился незнакомый красный гигант. «Слишком быстро», — раздраженно фыркнул Луис. «Слишком быстро, черт побери! На нормальном корабле хватило бы одной проверки детектора каждые 6 часов. Здесь же не успеваешь даже моргнуть». Луис перевел взгляд на яркий красный диск. «Деннис, я уже за пределами известного космоса». Он повернул корабль, чтобы рассмотреть звезды. Под ногами поплыли чужие созвездия. «Это мое, все мое», — захохотал он, радостно потирая руки. Во время отрывов Луису Ву приходилось самому себя развлекать. Снова появилась красная звезда. Луис позволил ей повернуться еще на 90 градусов. Он слишком приблизился к ней, и теперь приходилось огибать ее. Все это происходило на 90-й минуте полета. На 180-й он снова вышел из гиперпространства. Чужие звезды не пугали его. На Земле огни городов затмевали их слабое мерцание, и первую звезду он увидел в 26 лет. Убедившись, что находится в открытом космосе, он заблокировал рули и, наконец, позволил себе потянуться. «Ох, глаза у меня как вареные луковицы!» Он отстегнул ремни и повис, разминая левую ладонь. 3 часа эта ладонь сжимала рычаг торможения и совершенно окаменела. Под потолком висели устройства для изометрических упражнений. Вскоре ему удалось разработать мышцы, но усталость не прошла. Разбудит Тилу? Сейчас было бы приятно с ней поговорить. Да, это хорошая мысль. В следующий раз, отрыв, возьму с собой женщину. Разумеется, в статическом поле. Нужно брать все самое лучшее. Однако пока он чувствовал себя словно труп, 100 лет пролежавший в неудобной позе. Пожалуй, его общество не доставит ей удовольствия. Эх. Он не должен был пускать ее на борт счастливого случая, и вовсе не из-за себя самого. Он был очень доволен, что она осталась с ним на эти 2 дня. Это было так, словно к истории Луиса Ву и Паулы Черенков дописали счастливый конец. Однако Тила была пустовата. И дело даже не в ее молодости. У Луиса были друзья разного возраста, и некоторые из самых молодых были действительно глубокими личностями. Они же наверняка больше всего страдали, словно страдание составляло неотъемлемую часть познания. Впрочем, так оно и было на самом деле. Тила не могла сочувствовать, не могла отождествить себя с чужой болью. Зато она могла остро почувствовать чужое наслаждение, могла ответить на него, могла стать его причиной. Она была великолепной любовницей. Болезненно красивая, свежая, чувственная, как кошка, открытая. Однако ни одно из этих качеств не было нужно в путешествии. Жизнь Тилы была счастливой и бесцветной. Она 2 раза полюбила, и 2 раза первой пришла к выводу, что это не то. Она никогда не оказывалась в настоящей стрессовой ситуации. Никогда ее всерьез не обижали. Если она окажется перед настоящей опасностью, то наверняка впадет в панику. «Но я выбрал ее в любовнице», — сказал сам себе Луис. «И пусть черти возьмут этого Несса». Если бы Тила хоть раз в жизни имела дело с опасностью или с какой-нибудь грозной ситуацией, Несс наверняка отбросил бы ее кандидатуру. Он сделал ошибку, забрав ее с собой. Она будет балластом, ее придется защищать, пренебрегая для этого своей безопасностью. Но какая опасность может им грозить? Кукольники были хорошими торговцами, они никогда не переплачивали. Счастливый случай был совершенно бесценной наградой, и Луис интуитивно чувствовал, что у него еще будет возможность заслужить ее. А может, и еще кое-что. Он вернулся к койке, поспал часок, после чего повернул корабль и еще раз нырнул в гиперпространство. Спустя 5,5 часов он снова затормозил. Сообщенные кукольникам координаты указывали небольшой сектор видимого из окрестностей Солнца космоса, а также расстояние до этого места от точки наблюдения. Этот небольшой сектор был в действительности кубом с гранью в половину светового года. Именно здесь должен был находиться огромный флот кукольников. Если верить приборам, именно в этом секторе находились Луис Ву и счастливый случай. За своей спиной он оставил полный звезд шар диаметром 70 световых лет. Известный космос был очень мал и очень далек отсюда. Поиски флота не имели ни малейшего смысла. Луис не знал даже, как выглядят корабли. Вместо этого он пошел и разбудил Несса. Кукольник, ухватившись зубами за гимнастический поручень, заглянул Луису через плечо. «Я должен найти несколько навигационных звезд. Дай-ка на центр тот зелено-белый гигант». В кабине пилота стало вдруг тесно. Луис почти лежал на пульте, защищая приборы от копыт кукольника, которыми тот беззаботно размахивал. «Анализ спектра?» «Ага. Теперь ту двойную, голубовато-желтую». «Что мы, собственно, ищем? Плазменные струи?» «Нет, скорее вы воспользовались бы. Включи телескоп. Поймешь, когда увидишь». Множество чужих звезд. Луис постепенно усиливал увеличение. Пока, наконец... 5 точек, сгруппированных в правильный пятиугольник, верно? Это и есть наша цель». «Сейчас я только проверю расстояние. Неннис. Что-то не так, Несс. Они слишком далеко». Кукольник не отозвался. «Впрочем, это все равно не могут быть корабли, даже если сломался дальномер, ведь ваш флот движется почти со скоростью света. Это было бы видно». 5 тусклых пятен, обозначающих вершины равностороннего пятиугольника, лежали в 1/5 светового года от них и были незаметны невооруженным глазом. Они были, принимая во внимание увеличение, размером с большие планеты. На экране телескопа одна из них была менее голубой и более тусклой, чем остальные. Розетта Кемлерера. Очень странно. Берутся 3 или больше предмета с одинаковой массой, помещаются в вершинах равностороннего многоугольника и разгоняются до одинаковой угловой скорости относительно центра их общей массы. При этом фигура находится в состоянии идеального равновесия. Орбиты отдельных ее составляющих могут иметь форму эллипса или круга. В центре фигуры может находиться какое-нибудь тело, но не обязательно. Это не имеет никакого значения. Фигура стабильна, как пара троянских точек. Конечно, любое тело могло быть очень легко перехвачено троянской точкой, взять хотя бы астероиды на орбите Юпитера. Но было почти невозможно, чтобы сразу 5 объектов случайно образовали Розетту Кемлерера. «Странно», — пробормотал Луис. «Необычно». Никто еще не видел такой Розетты. Он вдруг замолчал.